«Помоги мне!» было нацарапано на верстаке. Меня приняли в Граншан. Мне от этого было ни жарко, ни холодно. Правда, я рад был уехать, развеяться, как сказал бы дед Леон. Я собрал вещи в рюкзак и даже не оглянулся, закрывая за собой дверь своей комнаты. Перед отъездом я попросил маму положить деньги месье Мартина на книжку. Мне больше не хотелось их тратить. Мне вообще ничего не хотелось, кроме невозможного. И я уже понял, что не все в этой жизни можно купить. Отец сам отвез меня в новую школу. Ему надо было по делам в те края. По дороге мы с ним почти не разговаривали. Мы оба знали, что наши пути расходятся. «Вы позвоните мне, если будут новости, ладно?» Он кивнул, потом наклонился и неловко поцеловал меня. «Грегор?» «Да». «Нет, ничего. Будь счастлив. Уж постарайся. Ты этого заслуживаешь. Знаешь, я никогда тебе не говорил, но думаю, ты хороший парень. Очень хороший». И он крепко-крепко сжал мой локоть перед тем, как сесть в машину. Я не стал первым учеником, до отличников мне было далеко. Если честно, я, наверное, был последним в классе. Но учителя меня почему-то любили. Например, однажды мадам Верну, учительница французского, раздала нам письменные работы. Я получил 6 из 20. «Надеюсь, ваша машинка для чистки бананов удалась лучше», — сказала она и улыбнулась мне. Думаю, все дело было в этом. Ко мне хорошо относились из-за того моего письма. Все знали, что я абсолютно бездарен, но хотя бы стараюсь с этим бороться. Зато по рисованию и труду я был вне конкуренции. Особенно по труду. Я умел больше учителя, честное слово. Когда у кого-то на уроке что-то не получалось, то в первую очередь обращались ко мне. Сначала месье Жугле это не нравилось, а теперь он берет пример со своих учеников. То и дело спрашивает у меня совета. Умора! Больше всего я ненавидел физкультуру. В спорте я с детского сада ноль. Но здесь это особенно бросалось в глаза, потому что ребята все подобрались крепкие, ловкие и любили это дело. А у меня ничего не получалось. Я ведь не умею ни бегать, ни прыгать, ни нырять, ни ловить мяч, а уж бросать-то и подавно. Ничего. Полный ноль. Пустое место. Ребята надо мной смеялись, но не зло. «Эй, Дюбоск», — говорили мне, — «когда ты соорудишь машинку для наращивания мускулов?» Или «Берегись, прыгай, Дюбоск, готовьте повязки!» Раз в неделю я говорил по телефону с мамой и первым делом спрашивал ее, есть ли новости. Однажды она сказала: «Слушай, Грегор, хватит, ты же знаешь, если будут новости, я сразу тебе скажу. Расскажи лучше, как ты живешь, что делаешь, какие у тебя учителя, какие друзья». А мне нечего было ей сказать. Я что-то выдавливал из себя и поскорее закруглял разговор. Все, что не касалось дедушки, стало мне пофигу. Мне жилось неплохо, но счастлив я не был. Я мучился от того, что ничем не могу помочь деду Леону. Я бы горы свернул для него. Я бы дал, если надо, разрезать себя на кусочки и поджарить на медленном огне. Я готов был нести его на руках через всю землю, прижимая к груди. Я бы все, что угодно стерпел, лишь бы спасти его. Но что толку, если все равно сделать ничего было нельзя? Только ждать. Это было невыносимо. Он-то пришел мне на помощь в самый трудный момент, когда мне это было позарез нужно».